Пока соединение части подвижной группы совершали марш в исходный район, работники политуправления фронта вместе с политработниками частей изучали людей, разъясняли им новые боевые задачи. В ходе коротких партийных собраний, бесед с боевым активом, летучих митингов, они раскрывали значение предстоящей операции для общего успеха наших войск под Москвой. Наступление под Ельцом, объясняли политработники, явится новым вкладом в дело разгрома фашистских захватчиков, продолжением того славного почина, начало которого положили советские воины под Ростовом и Тихвином. Галаджев с удовлетворением отмечал, что неоценимую помощь в укреплении наступательного духа воинов оказывает фронтовая и армейская печать. Влияние ее огромно. И в этом немалая заслуга могучего отряда писателей и поэтов, активно участвующих в работе наших газет. Галаджев сказал, что сейчас в редакции газет Юго-Западного фронта работает 30 членов Союза писателей. Среди них он с особым уважением упомянул Александра Безыменского, Миколу Бажана, Ванду Василевскую, Евгения Долматовского, Александра Корничука, Александра Твардовского. Это поистине тяжелая артиллерия нашей пропаганды, с гордостью заключил Сергей Федорович. Вдохновенное слово писателей зажигает сердца солдат отвагой, жаждой подвига и лютой ненавистью к фашистским захватчикам. Слушая начальника политуправления, я невольно вспоминал, как велико желание бойцов своевременно получить свежую газету. И поэтому чаще можно было услышать жалобу на то, что не доставили на передовую газеты, чем на задержку с доставкой хлеба. Разделы прямой наводкой во фронтовой газете «Красная армия» и приложение к ней под названием «Громилка», в которых к позорному столбу пригвождались фашистские палачи, зачитывались до дыр. Нетрудно было представить, сколько восторга вызвало у бойцов появление в подразделениях самих авторов прямой наводки и громилки. Галаджев сказал, что прибывшие с ним политработники останутся в войсках подвижной группы до конца операции. Это была приятная для нас весть. Пока командными инстанциями утрясался вопрос о направлении главного удара, наш малочисленный штаб трудился, не покладая рук. Вычерчивали карту, на которой наглядно отображались задачи соединения частей на первые и последующие дни наступления. Готовили боевые распоряжения войскам, составляли план разведки, набрасывали схему связи с перспективой ее дальнейшего развертывания. Но многое не делалось, не хватало рабочих рук. Приходилось мириться с отсутствием плана тылового обеспечения, таблиц радиосигналов, кодированных карт. А это в ходе операции чрезвычайно затруднило нам управление войсками. Причина одна – спешка. Фактически на подготовку операции отводились одни сутки. Вечером 4 декабря было отдано боевое распоряжение на наступление, а с утра 6 декабря оно должно уже начаться. Чтобы тщательно спланировать и обеспечить такую сложную операцию, нашему небольшому штабу, конечно, требовалось намного больше времени. Мои товарищи сделали все, что было в их силах. Почему главком настойчиво стремился начать наступление как можно скорее? Он, конечно, хорошо понимал, что нараставший с каждым часом кризис на правом фланге нашего фронта можно ликвидировать только немедленным переходом в решительное наступление фронтовой подвижной группы. Вместе с тем ему было известно, что 5 и 6 декабря начиналось общее наступление войск Западного и Калининского фронтов под Москвой. Основная задача возлагалась на войска Западного фронта. Они должны были разгромить западнее и южнее столицы главные ударные группировки фашистов, ядро которых составляли танковые соединения. Одновременно Калининскому фронту надлежало разбить 9-ю немецкую армию и, освободив Калинин, выйти в тыл вражеским войскам, действовавшим против Западного фронта. Силы правого крыла нашего Юго-Западного фронта должны были содействовать общему успеху разгромом Елецкой группировки и выходом на коммуникации фашистских дивизий, прорвавшихся на южные подступы Москвы. Таким образом, операция, которую мы готовили, являлась составной частью начинавшегося под Москвой контрнаступления. Поэтому очень важно было согласовать ее по времени с действиями Западного фронта. До начала атаки оставалось часов 8, когда наш разведчик, полковник Каминский, доложил генералу Костенко, что перед фронтом нашей группы выявлена свежая 95-я немецкая пехотная дивизия. О том, что она входила в состав группировки, наступавшей на Елецком направлении, нам было известно и раньше. Но то, что эта дивизия развертывается сейчас против нас, настораживало. Не прошло и получаса, как от генерала Крюченкина поступило срочное донесение. В районе деревни Замарайка захвачен офицер, квартирьер 95-й пехотной дивизии. Он показал, что штаб дивизии находится в Малых Ольшанах, а самого квартирьера командир дивизии направил в село Борки готовить помещение для штаба дивизии. Судя по тому, что командир новой немецкой дивизии собирался расположить свой штаб в селе на подступах, к которому уже развернулись части нашего 5-го кавкорпуса, нетрудно было догадаться, что противник и не подозревает, какая угроза нависла над ним. Костенко заинтересовался пленным и приказал доставить его в Косторное. Была уже полночь, когда меня вызвал на переговоры генерал Бодин. Он опять скрупулезно расспрашивал о положении наших частей, об их готовности начать утром наступление. Я заверил его, что войска готовы и выступят в срок. Мое сообщение о показаниях пленного офицера встревожило начальника штаба фронта. Несколько успокоился он, узнав, что появление новой фашистской дивизии не вызвано раскрытием немцами нашего замысла. Прочитав все мои сообщения, Павел Иванович резюмировал. Можно считать, что исходное положение для наступления войсками занято. Теперь необходимо еще раз предупредить Русиянова и Крюченкина, чтобы действовали решительно, не ввязывались в лобовые бои, а обтекали противника с запада. Передайте генералу Костенко, хотя маршал разрешил ему действовать прямо на север, в расчете, что это приведет все же наши войска во фланг главных сил Елецкой группировки немцев, но при сильном сопротивлении на этом направлении необходимо немедленно поворачивать на северо-запад и искать незанятые промежутки для выхода в тыл противника. Думаю, что Русиянов и Крюченкин понимают это. А если нет, то нужно своевременно сказать им об этом. Затем начальник штаба передал жалобу генерала Фалалеева. Наши войска не обозначают свою передовую линию, и поэтому летчики боятся ударить по своим. Он поинтересовался, получили ли мы средства связи. Я ответил, что получили лишь вторую радиостанцию от генерала Добыкина, а остальные средства, которые должны были поступить из управления бывшего Брянского фронта, еще не прибыли. В заключение генерал Бодин сообщил, что 13-я армия за прошедший день перерезала шоссе, ведущее от Ельца на Ефремов. Одна дивизия ворвалась на восточную окраину Ельца, другая окружает его с северо-запада. В ночь на 7 декабря никому из нас не удалось поспать и часу. Многие офицеры штаба всю ночь пробыли в дивизиях. Мы задумали перед началом наступления главных сил пустить ночью передовые отряды по батальону от каждого стрелкового и по усиленному эскадрону от каждого кавалерийского полка. Они должны были установить состав и группировку сил противника перед фронтом действий наших войск. Под утро в штаб доставили пленного офицера. Допросом его занялся сам Костенко. Немецкий капитан так промерз, что продолжал трястись мелкой дрожью даже в жарко натопленном помещении. Одет он был весьма импозантно. На хромовые сапоги натянуты чехлы, сшитые из овчины. Поверх офицерской фуражки пуховый платок. «Вы что, капитан, в таком виде и перед своим начальством являетесь?» С едва заметной усмешкой спросил Федор Яковлевич. Выслушав перевод, пленный стал торопливо развязывать платок, долго возился с крепко затянутым узлом. Стащив, наконец, платок и скомкав его, капитан извинился. Он, мол, так внезапно оказался в плену, что никак не может прийти в себя. «Какую задачу имеет ваша дивизия?» — спросил Костенко. «Об этом сказано в захваченном при мне приказе, господин генерал. Я хочу услышать это от вас. Наша дивизия, господин генерал, к концу сегодняшнего дня должна выйти на рубеж Солдатское, Урицкое, Высокое, Большое, занятое русскими, и подготовить на нем зимние позиции. А что известно немецкому командованию о русских войсках перед фронтом вашей дивизии? Командир нашей дивизии, господин генерал фон Армин, объявил, что перед нами лишь небольшие русские отряды прикрытия, которые при энергичной атаке отходят, не принимая боя. Он вчера поставил дивизионной разведке задачу заблаговременно обнаружить любые приготовления русских к нападению, но пока ничего наша разведка не заметила, иначе я не оказался бы в плену. Все, что рассказал офицер, точно совпало с теми сведениями, которые мы почерпнули из захваченного у него боевого приказа по 95-й пехотной дивизии. Сомнений быть не могло. Немцы проморгали наши приготовления. Окончательно убедившись в этом, генерал Костенко повеселел. Одно его продолжало смущать. Если с дислокацией 95-й пехотной дивизии, стоявшей перед нашими кавалерийскими частями, все было ясно, то о силах противника перед гвардейской стрелковой дивизией приходилось пока лишь гадать. Генерал Руссиянов донес, что его разведчики захватили пленных из 134-й пехотной дивизии. Но вся ли она там стоит, или отдельные ее подразделения, из показаний пленных солдат установить не удалось. Более обстоятельные сведения могли дать передовые отряды, и мы с нетерпением ждали сообщений о результатах их ночной вылазки. Наконец, от генералов Крюченкина и Руссиянова поступили краткие донесения о том, что бой передовых отрядов прошел успешно. Нападение их оказалось для немцев совершенно неожиданным, противник понес серьезный урон. Возвратившиеся на рассвете наши офицеры доложили более подробно. Особенно удачно провел бой передовой отряд левофлангового 85-го полка гвардейской стрелковой дивизии. Командир отряда капитан Кринецкий, используя ночную темноту, двумя ротами скрытно окружил деревню Опухтино, в которой расположился немецкий пехотный батальон. Охранение было снято без единого выстрела. Гитлеровцы спокойно спали в теплых хатах, и Криницкий повел третью роту выкуривать их. Каждая хата была окружена группой бойцов. В окна полетели гранаты. Фашисты стали выскакивать из домов, пытаясь спастись бегством, но за околицей их ждали другие роты отряда. Долго держались гитлеровцы в прочном кирпичном здании правления колхоза. Туда бросился капитан Криницкий. Он подполз к заднему крыльцу и бросил в дверь противотанковую гранату. После взрыва бойцы ринулись внутрь. С последним очагом сопротивления было покончено. Шум боя в Опухтино поднял на ноги гитлеровцев, расположившихся в ближайших деревнях. Они поспешили на выручку гарнизону, но было уже поздно. Фашистские вояки, захваченные нашими передовыми отрядами, подтвердили, что перед кавалеристами стоят главные силы 95-й немецкой пехотной дивизии. А вот какие части противостоят гвардейцам, по-прежнему не ясно. Еще вчера здесь попадались пленные из 134-й пехотной дивизии, а сегодня захвачены солдаты из 95-й и 45-й пехотных дивизий. Тщательно проанализировав все данные, Каминский сделал такой вывод. В последние дни части 134-й дивизии были сменены подошедшими к линии фронта частями 95-й и 45-й дивизий. Именно эти силы и стоят перед нами. Наша разведка постепенно поднимала покрывало неизвестности над вражеским лагерем. Теперь мы могли наступать более уверенно. В 8 часу утра генерал Руссиянов донес. Атака началась. Вскоре начали поступать первые сведения об успехах. Энергичнее всех продвигался вперед правофланговый 4-й гвардейский стрелковый полк полковника Войцеховского. Ему удалось уже очистить от фашистов несколько деревень. Левофланговый полк в нескольких километрах севернее Опухтино втянулся в жаркий бой и замедлил свое продвижение. В общем, гвардейцы и на этот раз порадовали нас. Менее утешительные вести поступили от кавалеристов. Генерал Крюченкин присылал донесения неопределенного содержания. Дивизии успешно наступают. Части корпуса продолжают наступать. А когда Костенко потребовал доложить, какие населенные пункты очищены от противника, последовал ответ. Ведет бой за Захаровку, Алексеевку, Богданово. Оказалось, что кавалеристы нисколько не продвинулись. Узнав об этом, генерал соединился с Крюченкиным по телефону. Но какой ты кавалерист, если уперся лбом в деревне? И не с места, возмущался он. Обходи их, не топчись перед ними. А как их обойдешь, оправдывался бывалый конник. Вся местность между деревнями простреливается. Приходится выкуривать фашистов из каменных домов. Вот если б мне их в чистом поле встретить, тогда мои кавалеристы показали бы им. А тут еще танки, их у немцев десятки, не очень ты их обойдешь. Не напускай тумана, товарищ Крюченкин, прервал его Костенко. Я не меньше твоего командовал кавалерии и знаю, на что она способна при умелом руководстве. Смелее маневрируйте. В этом главная сила конницы. А немецким танкам противопоставляйте артиллерию и свои танки. Да у нас их всего 6 штук. И эта сила... Пока шли переговоры с Руссияновым и Крюченкиным, летчики сообщили, что из населенных пунктов, находящихся к востоку от направления наступления гвардейской дивизии в сторону Ельца, движутся сотни подвод и автомашин с грузами и отдельные колонны пехоты. «Куда их несет нелегкое?» — удивлялся командующий. «Что замышляет противник?» Я высказал предположение, что это тылы и войска второго эшелона, наступавшие южнее Ельца дивизии противника, подтягиваются к главным силам. Каминский согласился с моими доводами. «Тем лучше для нас», — заключил Федор Яковлевич. «А мы тем временем будем выходить на их коммуникации». В 12 часов меня вызвал на переговоры генерал Бодин. Прочитав телеграфную ленту о событиях на нашем участке, он посоветовал не слезать с Крюченкина, пока он не прекратит лобовые атаки засевшего в населенных пунктах противника, и энергичнее проталкивать его вперед. Наши первые донесения и результаты переговоров Павла Ивановича с нами, видимо, обеспокоили главкома. В 16:00 дня он вызвал генерала Костенко и меня на переговоры. «Вам представляется удобный случай разгромить подвернувшиеся два полка 95-й пехотной дивизии», — выстукивал аппарат. «А вы уходите от них влево. Надо не ускользать, а стремиться охватывать такого рода группировки и уничтожать их. Что касается 34-й мотострелковой бригады, то меня удивляет, почему вы оставляете ее в глубоком тылу. Нужно двигать ее на хвосте наступающих полков, чтобы можно было в любое время бросить ее для развития успеха вправо или влево». Быстро прочитав телеграфную ленту, командующий начал подробно докладывать о положении наступающих войск. Сообщив, что дивизия Руссиянова одним полком овладела деревней Гущенко, а другим ворвалась в село Дубовец, генерал выразил уверенность, что гвардейцы выполнят сегодня задачу. Хотя бои идут тяжелые, немцы засели в каменных строениях и ожесточенно отбиваются. Говоря, что у кавалеристов дела идут пока значительно хуже, он подчеркнул, что командир 5-го кавалерийского корпуса сделает правильный вывод из событий. Чувствовалось, что Тимошенко был доволен результатами первого дня наступления, несмотря на некоторые топтания кавалерии. «Продолжайте со всей решительностью выполнять задачу», — передал он. «Вы хорошо начали и надеюсь, что закончите операцию еще лучше. Всеми силами гоните свой левофланговый отряд на Ливны, чтобы он навел там побольше страху и, по возможности, захватил Ливны. Сегодня к исходу дня мы будем у вас и договоримся обо всем на месте». «Я сам выйду к Крюченкину», — заверил Костенко, — «и ускорю темп его наступления». К 19:00 вечера стало известно, что дивизия Руссиянова очистила от немцев богатые плоты, Ольшаны, Давыдова. 4-й стрелковый полк Войцеховского углубился в расположение противника на 14 километров. Это был большой успех. Но радость наша была омрачена донесением генерала Руссиянова. «Прошу помощи. Мои медики не справляются с наплывом раненых местных жителей», — сообщал он. «Фашисты озверели. Оставляя деревни, они уничтожают жителей. Сегодня перед тем, как покинуть деревню Дубовец, эти гады стреляли из автоматов в погреба, где прятались женщины, старики и дети. Много убитых и раненых. Среди раненых есть малолетние дети». «Да, надо как можно быстрее двигаться вперед. А кавалеристы медлят. К концу дня им удалось очистить лишь деревню Захаровку, а в остальных населенных пунктах бои идут и ночью. Спешившиеся конники дерутся за каждый дом». Решив ввести в сражение 34-ю мотострелковую бригаду в направлении на Ливны, генерал Костенко приказал ее командиру полковнику Шамшину подтянуть свои батальоны к полю боя. Ночью Бодин сообщил нам, что в Касторное специальным поездом выехали маршал Тимошенко и член военного совета Хрущев. Это убедительнее всего свидетельствовало о том, что в развитии операции наступала решающая фаза. Встретили мы их рано утром. Хрущев сразу углубился в беседу с Галаджевым, а главком начал скрупулезно выспрашивать о движении каждого наступавшего полка, о группировке частей противника, о ходе боевых действий. Его порадовало, что все наши сведения о противнике подтвердились, и больших неожиданностей для наступающих войск в глубине вражеского расположения не предвидится. Узнав, что Костенко решил сегодня нацелить 34-ю мотострелковую бригаду на Ливны, Тимошенко одобрил. «Правильно делаешь, Федор Яковлевич, пусть она поскорее займет Ливны. Это будет лучшим обеспечением вашего левого фланга». Пока мы беседовали с главкомом, фронтовые связисты уже тянули провода к его поезду. Маршал, как обычно, прочно захватывал в свои руки бразды правления. А повлиять на людей он умел. Не прошло и двух часов, и не только из гвардейской дивизии, но и из кавалерийского корпуса, как из рога изобилия, потекли донесения об освобождении одного населенного пункта за другим. Правофланговые полки дивизии Русиянова продвинулись более чем на 20 километров. Освободив несколько деревень, они сходу ворвались в село Стрелецкое. Там разгорелся ожесточенный бой. Заметив, что гвардейские полки все больше отклоняются на восток, маршал потребовал от генерала Русиянова объяснений. Тот ответил: «Гонимся за противником». «А вы не гонитесь и строго выдерживаете направление на север. Гитлеровцы от вас никуда не уйдут, если мы их окружим». Дивизии кавалерийского корпуса за день продвинулись на 10 километров, заняли Пикалово, Гатище, Юрское. Теперь кавалеристы блестяще маневрировали. Если противник упорствовал, они обходили его с фланга в конном строю, а затем, спешившись, атаковали с тыла.